Глава 19. Сдержу свое слово. Лёля. После рассказа Мальен прошло несколько часов, во время которых меня никто не трогал, чему я была рада. Голова шла кругом. Все думала и думала, хоть и понимала, что все мои думы бессмысленны. Я в чужом мире, одна, без поддержки. И помощи просить не у кого. Здесь насилуют таких, как я, и меня, судя по всему, ждет такая же участь. Сомневалась, что Аарон будет терпеть мои отказы снова и снова. Мальен сказала, что он мужчина благородный, но у каждого есть свой предел терпения. В конце концов, ведь именно для продолжения рода я и попала в этот замок. Шумно вздохнув, забралась на подоконник с ногами, смотря перед собой. Открывшийся пейзаж завораживал. Над головой красовалось насыщенное голубое небо с легкими, шустро бегущими перистыми облаками. Вдали возвышались массивные рельефные скалы. С одной из них падал серебристый водопад, брызги которого блестели в ярких лучах солнца. Зеленый луг с множеством разнообразных цветов стелился ковром, повышая настроение, которое тут же падало. Не будь я в таком плачевном душевном состоянии, то обязательно насладилась бы столь потрясающими видами. Но не в моей ситуации. Я злилась. Сильно злилась, проклиная драконов. Как так можно? Почему нельзя подождать? Почему не попробовать расположить девушку к себе? А уже потом... Боги. С силой растерев лицо ладонями, я стиснула зубы. Страшно подумать, как проходил период беременности у этих бедняжек. А от последующей пришедшей в голову мысли мне стало не по себе. А потом... Сердце учащенно заколотилось в груди. Что же с ними происходило потом? Не верилось почему-то, что после всего того, что драконы делали с попаданками, между ними зарождались теплые чувства. Подобное отношение может с легкостью сломать в психологическом плане. Девушки могли стать невменяемыми, могли возненавидеть своих детей, которых их в прямом смысле слова заставляли вынашивать и рожать. По коже побежали ледяные мурашки ужаса. Я ухватилась за логическую нить, следуя за ней из одного поворота в другой. Становилось все страшнее, как и ярость усиливалась. Ответы. Мне требовались ответы. Я понимала, конечно, что гораздо слабее даже Мальен, не говоря уже о Вивьен и Аароне. Но еще я понимала, что буду стоять до последнего. Приложу все усилия, чтобы избежать этой печальной участи. Психически травмированные девушки и непонятно, в какой семье выросшие их дети — это неправильно. Это так печально и страшно. Не хочу. Рьяна замотала головой, зажмурившись. Не хочу оказаться на их месте, и тем более не хочу, чтобы моего ребенка коснулся весь этот ужас. Контролируя дыхание, я, не моргая, смотрела вдаль. Сколько просидела в таком положении? Да черт его знает. Очнулась от едва уловимого шороха. Сердце загрохотало в груди. Я, не выдавая своей нервозности, медленно обернулась, встречаясь с пристальным взглядом Аарона. Он стоял на приличном расстоянии, не спеша подходить. Дверь за его спиной была закрыта. Сколько времени этот дракон уже находится здесь? Наблюдал за мной? Я спустила с подоконника ноги, выпрямляясь во весь рост. Не спешила что-то говорить, потому что находилась на пределе. Моя нервная система готова была вот-вот дать сбой. А дракон все смотрел и смотрел, тем самым нервируя еще сильнее. «Говори уже». Все же не выдержала я, ощущая, как от переизбытка эмоций становится жарко. «Как твои дела?» — спросил мужчина, подавшись вперед. Но, заметив, что я прищурилась недобро, решил остаться на месте. «Тебя никто не беспокоил?» Столько хотелось сказать ему в ответ. Столько обвинить, но меня останавливали слова Мальен, что лорд Аарон не такой, как его сородичи. Так ли это на самом деле? Или служанка решила задобрить меня перед своим господином, чтобы он получил желаемое? «Волнуешься за меня?» Едкая улыбка тронула мои губы. «Да». Кивнул Аарон спустя несколько секунд повисшей тишины. «Волнуюсь. Горько усмехнувшись, я покачала головой, чувствуя на себе его взгляд, который должен был нервировать, должен вызывать омерзение и желание помыться. Но беда заключалась в том, что я не ощущала ничего из этого. Глупо скрывать, Аарон симпатичный мужчина, и с манерами у него все в полном порядке. За время, что нахожусь в его замке, он не сделал мне ничего плохого, открыто заявляя, что будет добиваться моего расположения. «Если спрошу, ты ответишь?» «Давай же, обмани меня. Упади в моих глазах ниже плинтуса. Заставь ненавидеть». Дракон молчаливо кивнул, не сводя с меня глаз. «Девушки из других миров приходят ко всем вам?» Как только дракон собирается обзаводиться потомством, Аарон сунул руки в карманы брюк. Он обращается к совету старейшин. Те чертят в их домах пентаграммы призыва. Кто-то ждет свою девушку год, а кто-то десятилетие. И почему же такой разбег во времени? Я знала ответ на этот вопрос. Да потому что попаданки приходили в этот чертов мир мертвыми. Видела, как дракон слегка нахмурился, но все же ответил. «Переход очень опасен, Лёля. И не каждая может выдержать его. В последнее время попаданки все чаще перемещаются безжизненными». «Ладно», — смотрела на него, не отрываясь. «Здесь не соврал. Но я выведу тебя на чистую воду. Уверена, не такой уж ты и хороший, как тебя описали». Меня бесило, что внешность этого дракона цепляла. А еще сильнее бесило, что он не сводил с меня глаз, будто лаская взглядом. А как драконы поступают с теми иномерянками, кто не желает подчиняться? Кто против беременеть и рожать? «Лёля, скажи мне». Я невольно повысила голос, чувствуя, что кислорода перестает хватать. «Не верю, что все девушки согласны на ту участь, что вы ему готовили. Но давай, начни выкручиваться и выгораживать тебе подобных». Ящер стоял без движения, казалось, даже дышать перестал. А потом вздохнул и отвел взгляд в сторону. «Драконы — могучая раса», — коснулась моего слуха. «Наша продолжительность жизни разительно отличается от человеческой. Мы наблюдаем, как один век сменяет другой, за ним еще и еще. Иномирные девушки очень важны для нас. Но в то же время они лишь песчинки на нашем длинном временном пути». Слушала и все сильнее немела от ярости. Он сейчас прямым текстом сказал, что я никто и звать меня никак? Да. Столь откровенного ответа я точно не ожидала. «Буду честен с тобой». Аарон неспешно прошел в комнату, опускаясь в кресло. «Какие-то драконы обманывают попаданок, влюбляя их в себя. Какие-то, как мой двоюродный брат, покупают ребенка, изначально договариваясь о цене. А какие-то...» Секунда удушающей тишины. Наши взгляды встретились. Берут девушек силой. Не знаю, какой Аарон ожидал реакции от меня, но в любом случае он ее не увидел. Я смогла достойно отреагировать, тем более что ответ мне уже был известен. «Не кричишь, не скандалишь, и слез не видно», — хмыкнул он, чуть наклоняя голову в бок и закидывая ногу на ногу. «Как же вы...» — ком эмоций встал в горле. «Как же вы потом живете с таким тяжким грузом на душе? Совесть совсем не мучает, нет? А как вы потом смотрите в глаза иномерянкам, что родили вам детей?» «Никак не смотрим». От услышанного я напряглась, замирая. Нехорошее предчувствие поползло по коже. «То есть?» Аарон медленно перевел взгляд на окно. И вновь эта сводящая с ума тишина, от которой хотелось кричать во все горло. «После того, как девушка родит дракона», — наконец-то заговорил хозяин замка, — «старейшина специальными зельями приводит ее тело в порядок, убирая следы беременности и родов. Наполняют его силой и стирают памяти. Возвращают в родной для нее мир». «Что?» — ахнула я, чувствуя, что в буквальном смысле зверею. «В родной мир? Без ребенка? Без воспоминаний о нем?» Меня начинало трясти. С каждой секундой все сильнее. «Вы... да вы...» Я жадно хватала ртом воздух, ощущая, как в груди что-то жжет. «Вы не драконы». Мой голос перешел на рычание. «Вы монстры! Самые настоящие чудовища!» Жжение в груди усилилось, и я приложила руку, стискивая в кулаке ткань платья. «Лёля». Аарон мгновенно вскочил на ноги, устремляясь ко мне. «Что с тобой?» «Не подходи», — прохрипела я, смотря из-под лобья. «Так вот, значит, какая участь меня ждет: изнасилование, срок беременности в персональном аду, а затем потеря памяти и возвращение в свой мир спустя неизвестное количество времени». «Ты просила ответить честно». Мужчина вскинул руку, желая прикоснуться ко мне. Но я зашипела дикой кошкой, задыхаясь от полыхающего пожара внутри тела. «Вы словно паразиты воруете девушек. Делаете с ними что хотите, а потом выкидываете как ненужный мусор. И это я еще молчу о том, что выживает в этом аду далеко не каждая». «Позволь сказать». Глаза Аарона, неотрывно наблюдающие за мной, жутко вспыхнули. Я сейчас была не в том состоянии, чтобы пугаться. Ярость, бурлящая в венах, не позволяла поддаться этому ослабляющему чувству. Еще и адское пламя под кожей, источник которого был мне неизвестен, беспощадно терзал. Не могла дышать, я будто горела изнутри заживо. Слезы брызнули из глаз. «Лёля», — обеспокоенно прошептал дракон, глядя на меня с тревогой и виной. «С тобой такого не случится, слышишь?» Слышала, но ответить ничего не могла. Тело будто погрузили в раскаленное масло. Меня повело в сторону, и Аарон подался вперед, подхватывая и прижимая к себе. «Я никому не позволю причинить тебе вред», — прошептал он, бережно прижимая к себе и позволяя вдыхать его аромат, который, что удивительно, начал действовать успокаивающе. «Никто тебя не обидит, никто к тебе не прикоснется. Я дал слово, что если ты не захочешь, ничего между нами не случится». «Ты говорил мне не вернуться домой», — всхлипнула я с силой, стискивая в руках его камзол и утыкаясь носом в мужскую шею. Я солгал, но такого больше не повторится. Руки дракона притянули меня ближе, ласково поглаживая по волосам и спине. «Я расскажу тебе все, слышишь, все без утайки. А потом попробую вернуть тебя домой». «Правда?» Всхлипнула я, чуть отстраняясь и заглядывая дракону в глаза. «Правда». Кивок, и Аарон едва заметно улыбнулся. «Пока не знаю как, но я сдержу свое слово, Лёля. Верь мне».